«Тут не все», — почему-то перехватив мой изучающий взгляд, сказала одна из них, очень внимательно посмотрев мне в глаза. «Остальные наши помогают с переправкой через портал тех, кого мы приняли в гильдию». И она махнула рукой куда-то себе за спину, после чего вновь всмотрелась в мое лицо и спросила: «Ты действительно нас не помнишь?» Тут раздался голос первого из тех, с кем я встретился. «Есть у меня подозрение, что он даже своего имени не знает». И он вопросительно поглядел на меня, ожидая моего ответа. «Да», только и сказал я, и немного подумав, добавил: «На оба ваши вопроса, ответ да». «И что делать?» — спросила уже совершенно другая девушка, которая все это время молча рассматривала меня, отойдя чуть в сторону. Чем-то они обе казались мне похожими. Может, тем, что в каждой из них была заметна многогранная и многоуровневая внутренняя структура, словно упакованная во внешнюю оболочку. Хотя тут подобными свойствами обладали многие, но их внутренние структуры, которые я видел, не были настолько сложны и не имели такой плотности построения, как у стоящих напротив меня девушек. Разве что у еще одного разумного, но он находился за пределами этой комнаты. Хм, так, это судя по тому, что я вижу, еще одна девушка, сообразил я, оценив ее метрическую структуру. Ну и не менее сложной многоуровневой структурой обладал тот самый первый мой собеседник. Необычное существо и разумная нежить-убийца в одном флаконе. «Расскажите обо мне», — попросил я присутствующих, переводя взгляд с одного на другого. «Хорошо», — практически одновременно согласились обе девушки, почему-то подумав, что я обращаюсь именно к ним. Тогда как один из мужчин быстро и подозрительно огляделся, выглянул в коридор и, махнув рукой очень похожему на него бойцу, приказал: «Перекрой лестницу. Постарайтесь, чтобы нас не беспокоили». Очень многие за эти пару недель видели энергетическую сферу, что окружало верхушку центральной башни. Я слышал разные предположения и догадки о том, как она возникла и что тут находится. Были среди них и вполне правдоподобные, только вот не знаю, как предположения просочились за пределы знаний, которыми обладал лишь вполне ограниченный круг осведомленных лиц. А потому исчезновение энергетической сферы вызовет неподдельный интерес со стороны как наших новых сагильдейцев, так и прибывающих сюда ракшасцев. Так что в башню точно кто-то постарается пролезть, не ради диверсии или чего-то подобного, а ради информации, и это вполне возможно, ведь в прошлый раз это получилось. Так что давай, займись охраной, и пока я не дам распоряжение, не снимай ее. Понял, кивнул в ответ тот, все сделаю, только. И он перевел свой взгляд на одну из девушек. Низана, за тобой должок, так что жду потом подробного рассказа, о. И он глазами указал на меня. Хорошо, улыбнулась та на эти слова уже выходящего из комнаты бойца. Остальные же огляделись, и буквально через минуту в комнате откуда-то появились кресла и стулья, а уже в следующую секунду мой первый собеседник запирал двери. Хотя и он оглядел меня с ног до головы: «Подождите пару минут». Сказав это, он мгновенно выскочил из комнаты, а спустя указанное время появился со стопкой одежды и лежащими поверх нее сапогами. «Думаю, тебе так будет удобнее». Я лишь слегка пожал плечами. «Если есть одежда, я от нее не откажусь, но, если ее и не будет, сильно от этого страдать не стану. А вот отсутствие привычной тяжести оружия за спиной или на поясе как-то напрягало. Знаю, что оно не обязательно, особенно в моем случае, но миры, в которых мне пришлось провести бесконечно много времени и пережить еще большее количество смертей, приучили меня к тому, что порой положение может спасти даже случайно попавшая в глаз пушинка. Что уж тут говорить о стали клинка, кинжале или топоре, арбалете, бластере, пистоле или луке, да, о чем угодно в руках, а потому, будто прочитав мои мысли, убийца сказал: «Думаю, что оружие и доспехи ты предпочтешь выбрать себе сам, и сделаешь это намного лучше, чем я». «Хорошо», кивнул я, «займемся этим чуть позже», и быстро облачился в переданную мне одежду, после чего перевел свой взгляд на собравшихся в комнате различных людей. «Так как мы с вами познакомились, и кто вы?» «Мир, Калрат, Цитадель». Некоторое время спустя: «Да, не густо», протянул я, глядя на своих собеседников. «Оказывается, все они знали меня 2 недели, но в реальности общались с ними мы не больше 1 местного дня. Я был то ли диверсантом, то ли работал в составе диверсионной группы. Правда, кроме меня находящиеся в комнате изменения, как они себя называли, никого не видели. Сам же я каким-то образом умудрился захватить этот замок, который раньше был чьим-то храмом, разобрался со всеми местными обитателями, только вот не стал их уничтожать, а усыпил. Но и это еще не все, параллельно с этим я восстановил какой-то древний портал, правда тут я все сделал не самостоятельно, а пользовался, с моих же слов, артефактами, которые мне кто-то передал, и уже через этот самый портал сейчас осуществляю переправку наших бывших врагов, которые теперь и не враги больше, а вроде как наши союзники, причем союзники, которые никогда не смогут нас предать, на их историческую родину. Похоже, я тот еще авантюрист по жизни, коль все это провернуть сумел, спросил я у присутствующих, но в ответ увидел лишь легкое пожимание плечами, да недоуменные взгляды. «Мне ты таким не показался», — серьезно проговорил Дурс. «Это был крупный лириец, старший брат того парня, которого он отправил охранять лестницу. Именно Дурса я вроде как оставил тут за главного. Все это я все узнал, познакомившись с сидящими в комнате людьми. Еще что-то, тут я повернулся и поглядел на сидящего и до сих пор молчащего дракона Ида, Дага, местного, как оказалось, духохранителя и главного стража. Он единственный, кто из присутствующих ничего пока не рассказал, только и упомянул, что провалялся я в этой комнате бессознательной тушкой практически 2 недели. Да не особо, вслух высказался он. При этом я явственно услышал переданную им мысль. Да, кое-что есть. Не знаю, можно ли говорить об этом при остальных. Чуть позже я вернусь. А вот это интересно, подумал я, не знал, что так можно, хотя с кем мне было общаться мысленно. Между тем сам я ничего отвечать не стал, даже никаких перемаргиваний устраивать. Пребывая в мирах возрождений, я давно научился считывать такие простые и еле заметные знаки, как мимика лица, которые порой могут выдать намного сильнее, чем огромный камень, летящий на голову. Ну знаю откуда, но почему-то в такие моменты я вспоминал фразу «Дьявол кроется в деталях». Не знаю, кто такой дьявол, но предполагаю, что именно мелочи, на которые никто не обращает внимания, и способны испоганить самое благое начинание. Так что для собственного выживания внимательность – это одно из наиболее важных качеств, которое следовало вдолбить в себя на уровень бессознательных рефлексов, что я и проделал. Ладно, между тем проговорил я и уже обращаясь ко всем, добавил, не против, если я немного обдумаю то положение, в котором оказался, и все, что вы мне сейчас рассказали. Конечно, согласилась очень красивая, даже ослепительно притягательная девушка, которую зовут Ратиара, после чего уточнила, тебе что-нибудь принести перекусить, ты же тут вроде как находился 2 недели, а вот это действительно странно, ни голода, ни жажды я не испытывал, да и остальное, я потрогал свою ногу рукой, плотная мышечная масса, никакого истощения или дряблой кожи, висящей на костях, после длительного голодания, вы же видели меня обнаженным, констатировал я, говоря это сразу всем присутствующим. Почему-то мои последние слова несколько смутили именно Ратиару, тогда как другие особо и не обратили на них внимания. «Да», — подтвердил Дурс, хотя я не спрашивал, а больше утверждал очевидное, ведь прекрасно помнил, в каком виде очнулся посреди комнаты. Но сейчас меня интересовало совершенно не это. «Вы заметили какие-то произошедшие во мне внешние изменения? Я похудел, как-то изменилась внешность. Еще что-то странное происходило, о чем я не знаю». «Внешние изменения, странные», – задумчиво протянула Ратиара, после чего перевела свой взгляд на остальных. Те почему-то несколько отстраненно повели себя после этих ее слов, будто не желая говорить об этом. «Рассказывай уж», – сказал ей Дак, будто давая свое разрешение, когда Ратиара остановила свой взгляд именно на нем. Девушка кивнула и продолжила. «Практически сразу, как только ты отключился, с тобой стали происходить очень странные изменения, но они как касались, так и не касались твоего внешнего вида. Не понял, уточнил у нее я, а чем ты?» Ратиара еще раз оглянулась на Драконейда. Он же лишь пожал плечами и проговорил. «Это ты захотела рассказать ему, не мы». Та выдохнула, а потом будто решившись, продолжила. «В общем, тебя все время убивали, так сказал Дак, и каждая твоя смерть напрямую отражалась на твоем теле. Я лично видела, как исчезала твоя голова, или пропадали руки, испарялась то некоторая часть твоего тела, то оно полностью, а уж бесчисленные секущие шрамы и швы, появлявшиеся на твоем теле, о них и говорить не стоит. И это продолжилось практически постоянно, но со временем количество внешних изменений, означающих твою смерть, значительно уменьшилось. Тогда мы обрадовались, ведь это означало, что и тебе стало несколько легче. Только вот как нам сказал Дак, это могло ничего не значить. Пропали лишь внешние проявления. Или, как другой вариант, череда смертей стала происходить с такой скоростью, что мы их просто перестали замечать. Но я надеялась все же на лучшие. Спасибо, поблагодарил я девушку, и за рассказ, и за твою веру в меня. После чего слегка наклонил голову. Ни за что, вновь смутилась она. Кстати, неожиданно к нашему разговору присоединилась еще и Низана, девушка-вампирша. Если говорить о внешних изменениях, то нельзя забывать и про твою одежду. И она указала на пол, где я до этого очнулся. Там раньше лежала как раз твоя одежда, развалившаяся на куски. Но она в один из дней, по-моему, на второй, куда-то исчезла. И еще, хоть ты сам сейчас совершенно не изменился, но во время моего дежурства, когда я находилась тут, были периоды, когда мне казалось, что меняется то цвет твоей кожи, то волос, иногда менялась форма твоих рук и ног, возможно, что-то происходило и с твоим лицом, но я не замечала ничего такого. Однако потом всегда все возвращалось в норму. С чем это связано, я сказать не могу. Да, подтвердил один из бойцов, что находился в комнате, я тоже видел нечто подобное, но тогда на тебе наоборот появилась именно одежда. Я сам удивился. Правда, она была какой-то странной, переливающейся, похожей на обтягивающий комбинезон, но без каких-либо застежек. Но потом все и правда исчезла. Хм, протянул я, вы дали мне очень много пищи для размышлений, и поворачиваюсь в сторону Ратиары, и как бы отвечая на ее уже заданный вопрос, да, я буду благодарен, если ты принесешь мне перекусить, а то я и правда давно не ел, заметил, что она хочет что-то уточнить, что-нибудь на твой вкус, желательно побольше мяса и воды. Про другие напитки говорить не стал, я просто не знал, что можно попросить у девушки, ведь местное меню мне не слишком знакомо, я просто его не помнил. Хорошо, быстро кивнула Ратиара, буду у тебя минут через 10, и выскочила из комнаты. Следом за нею постепенно ее покинули и все остальные. У лестницы охрана, уже выходя в коридор, сказал мне Дурс, если тебе что-то потребуется или захочешь поговорить, скажи им, они сразу найдут любого из нас. Спасибо, поблагодарил я его, буду знать. Мир, Калрат, Цитадель. Некоторое время спустя, и что ты хотел сказать? Поворачиваясь в сторону стены, у которой находился Дак, накрытый необычным полем незаметности или невидимости, я еще у входа обратил внимание на то, как вместе с остальными вниз по лестнице стал спускаться не сам Хранитель, а его метрический и иллюзорный двойник. Драконоид между тем, незаметно для своих спутников, вернулся в помещение и дожидался момента, когда мы сможем начать разговор. Заметил, даже не особо удивившись, констатировал он, после чего продолжил, раньше ты не был настолько наблюдательным. Я проверял, хоть ты и мог меня обнаружить, но на это требовались усилия, сейчас же ты это проделал походя, словно привык к подобным действиям. Да и двойника ты сразу распознал. Именно об этом я и хотел поговорить. И мой собеседник, который оказался хранителем и стражем цитадели, уселся в кресло, стоящее у стола, после чего он продолжил. Есть несколько вещей, и о них я хотел рассказать, но что самое важное, кое-что спросить у тебя. Правда, часть вопросов сейчас задавать бессмысленно, ты просто не сможешь на них ответить. Я ничего не помню, протянул я, как бы размышляя и одновременно комментируя его слова. Так и есть, подтвердил драконоид, так что садись, и он указал на кресло напротив, думаю, наш разговор может несколько затянуться. Я же посмотрел в сторону двери, тогда может отложим его на некоторое время, спросил я у него. Почему? Удивился тот. Ратиара, и я кивнул в направлении двери, она возвращается несколько раньше, чем обещала или предполагала. Хм, эта девочка. И Дак перевел заинтересованный взгляд в ту же сторону, думаю, дело тут не просто в обеде или том, что ты провалялся тут 2 недели. Есть у меня предположение, что и у нее ко мне есть какой-то разговор, продолжил я за драконоида. Да, я и сам так подумал, именно поэтому и согласился на ее предложение. Понятно, кивнул хранитель, тогда ты прав. И Дак практически мгновенно растаял в воздухе, но я видел, что его структура все так же сидит в кресле, напротив, однако буквально через мгновение он поднялся и отошел к стене, там, где вряд ли кому-то помешает. а буквально через минуту в помещение на вершине центральной башни цитадели вошла нереально красивая девушка. «Ратиара, я ждал тебя», — поглядел я на стройную симпатичную красавицу, после чего улыбнулся и спросил, «А где же мой ужин?» И я указал глазами на ее пустые руки. Та посмотрела вниз, потом немного смущенно покраснела. «Прости, я хотела с тобою поговорить без остальных, а потому не придумала ничего лучше, чем предложить это». Тут она удивленно поглядела в мою сторону. «Или ты и правда голоден? Мне почему-то так не показалось, но ты не переживай, я забегала на кухню. Еду для тебя приготовит минут через 10-15, я тебе потом ее принесу». «Подождешь?» «Конечно», усмехнулся я в ответ и указал рукой на кресло напротив, «присаживайся». И когда девушка устроилась, уточнил, «Так, о чем ты хотела поговорить?» «О тебе», спокойно пожала она плечами, но обратив внимание на мой не слишком понимающий взгляд, постаралась объяснить, «В общем, у меня есть несколько уникальных умений, а после принятия в наш клан их возможности значительно возросли. Так вот, не знаю, догадывался ты об этом раньше, а может тебе это было точно известно, ведь не просто так ты сделал мне тогда свое предложение, но суть не в этом. При нашей первой встрече, так получилось, что, когда ты меня захватил во время устроенной на магистра ловушки, я не смогла рассмотреть твою энергетическую структуру. Я тебя вообще не смогла обнаружить. Был лишь один миг, когда ты выдал свое присутствие. Тогда-то я и отреагировала на то, что ты находишься рядом. Однако, и девушка пристально вгляделась мне в глаза, после чего развернула голову и посмотрела точно на то место, где сейчас затаился Дак. Однако после принятия в клан, я чувствовала тебя всегда и везде, как бы ты ни маскировался, выпалила она на одном дыхании, причем чувствовала не только тебя, но и всех остальных, абсолютно всех даже. И она вновь посмотрела на стену нашего хранителя, который сейчас стоит там, и она указала подбородком в его направлении. «КХМ», — раздался скрипучий голос Дага, «развелось тут видящих, даже не скроешься от вас». И дракон Эйб сделал несколько шагов, приблизившись к нам, огляделся, подтащил какой-то стул и уселся на него. «И что же случилось сейчас?» — спросил он у Ратиары. «Что заставило тебя говорить о Лексе в прошедшем времени?» «Я перестала его чувствовать», — серьезно ответила ему девушка, переводя свой взгляд с хранителя на меня. «Я сейчас сижу перед ним и вижу его, но не чувствую, совсем, будто передо мной пустота. Причем я уверена, что он просканировал как меня саму, так и всех остальных, но даже это не выдало его присутствия. Его здесь нет, хотя он точно знал о нашем приближении. Я заметила изменение энергетического поля в комнате, когда он поднялся и отошел к окну. Только вот поле менялось, а того, кто и вызвал эти его изменения, там не наблюдалось». «В смысле?» – удивился Дак, посмотрев на меня. «Ну а я, кажется, начал догадываться, о чем пытается сейчас сказать эта очень необычная красавица». «В прямом», – серьезно произнесла Ратиара, – «его тело вот оно, перед нами, но в нем нет никакой энергетической структуры». «Никакой. Как это?» И драконит изумленно, если изумление возможно для того, кто не способен испытывать никакие эмоции и у кого на лице не могут отразиться никакие чувства, посмотрел в мою сторону, но это невозможно. Я думал, у него просто невероятно хорошая маскировка. «Нет», отрицательно покачала головой девушка, «это не маскировка. Маскировался он раньше, и она ему помогала. Сейчас же у него ее просто нет, нет самой структуры». Дак на несколько мгновений отрешился, будто что-то проверяя, после чего задумчиво огляделся вокруг. «Но ведь цитадель его признала, а это невозможно без...» «Да», — подтвердила девушка, «невозможно». Я на это сразу обратила внимание. «Сам он может об этом и не помнить, но мне-то известно, кто может находиться на территории цитадели. Именно поэтому я и хотела поговорить с ним». И Ратиара очень серьезно посмотрела мне в глаза. «Лекс, я не знаю, что с тобой произошло и почему ты потерял память, но тебе необходимо что-то сделать с той видимой частью своей энергетической составляющей. Такой, как ты, будет слишком отличаться от всех остальных, что уже сейчас вызывает вопросы. Хорошо, что этот вопрос задала пока только я, но рано или поздно, этот же вопрос может возникнуть и у кого-нибудь еще, и тогда на тебя обратят слишком уж повышенное внимание». «Хаем», негромко протянул я, «спасибо тебе, это то, о чем я бы никогда не подумал». И тут я совершенно не лукавил, это, как оказалось, тот единственный изъян, который вряд ли бы смогли исправить миры возрождений. Там мне наоборот не требовалось выставлять на показ свое присутствие, и если никто меня не может обнаружить, это только мне на руку. Но в этом-то вся проблема. Там я был один против всех, когда каждый встречный твой враг, и я всегда знал, что любой из них является моим противником. Только вот это слишком прямолинейный подход, когда твоя цель известна и точно определена. Однако, если мне придется жить среди других людей или разумных, где не каждый из них является моим врагом, а противник замаскирован не хуже меня, то лучше мне не выделяться на фоне остальных. «Спасибо, Ратиара», — искренне произнес я займусь этим вопросом чуть позже. И, поглядев в глаза девушке, уточнил: «Поможешь мне с этим чуть позже? Мне потребуются твои умения, чтобы ты смогла оценить полученный результат». «Без проблем», — слегка улыбнулась та в ответ. «Я же перевел свой взгляд на сидящего в кресле Дага. Теперь можно поговорить и с ним». Глава 30. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя. «Так что ты хотел рассказать сам и узнать у меня?» — повторно поинтересовался я у Драконида, возвращаясь к нашему первоначальному разговору. Только вот тот не стал ничего говорить, а переслал мне в ответ свою мысль. «Уверен, что можно разговаривать при девчонке». И у меня в сознании засветился образ Ратиары. «Ну да, уверен, что этот убийца, превращенный в нежить, причем произошло это неимоверно давно, если судить только по его метрической структуре, подобным образом может говорить не только о ней, но и вообще о любом существе, находящемся сейчас в этом замке». «Более чем», — серьезно сказал я своему мысленному собеседнику, после чего добавил: «она достойна доверия, к тому же это именно она предупредила меня о том просчете, что не заметил никто из нас, а это многого стоит, и уж, тем более, не считая такой мелочи, как доверие. К тому же», — и я уже вслух обратился непосредственно к девушке, — «Ратиара», — и всмотрелся в ее лицо, — «нам необходимо поговорить с Дагом. Ты хочешь, чтобы я оставила вас одних?» С пониманием наклонила голову девушка и стала подниматься из кресла, но я перехватил ее руку. «Нет», — слегка покачал я головой, — «я хочу, чтобы услышанное не покинуло стен этой комнаты». «Договорились?» — и я вновь посмотрел на нее. «Да», — тихо прошептала та, немного помолчала и добавила: «и спасибо тебе». Я же лишь улыбнулся, после чего перевел свой взгляд на Драконида. «Ну вот, вопрос с конфиденциальностью нашей беседы решен». «Не совсем», — покачал головой Дак, а в следующий миг помещение накрыла энергетическая сфера. «Это чтобы наверняка», — пояснил хранитель, — «быть уверенным в том, что тут не окажется лишних ушей». Я кивнул, соглашаясь с ним. «Так что ты хотел спросить и рассказать?» — вернулся я к прерванному разговору. Дак посидел несколько мгновений, будто сосредотачиваясь и решая, как будет более правильно начать наш разговор. Но потом он как-то странно рыкнул, встряхнул головой и просто стал рассказывать. «То место, куда ты предположительно попал, мои соотечественники называли этот мир полигоном. Ну а я всегда считал его миром смерти и ее вотчиной. На тот момент, когда мы впервые узнали о нем, я работал в Центре исследований новых миров боевым магом и был главой поисковой экспедиции, которая как раз в одном из них, но уже давно разрушенным и мертвым, обнаружила 4 странных ключа активации для создания портального перехода. Ключи мы откопали недалеко от расколотого на части и бездействующего портального кольца. Поэтому, хоть наши ученые и старались разобраться с ними, но так мы и не смогли их активировать. И только через несколько лет мы нашли еще одну, но уже уцелевшую портальную площадку, которую можно было активировать с помощью них. Правда, вот находилась она в совершенно другом мире. Наши ученые предположили, что подобные площадки связывали целые сети миров, и ключи давали возможность активировать переход, ну а сами площадки позволяли значительно быстрее перемещаться между ними. Сами мы на тот момент разобрались в работе лишь естественных порталов, а также научились открывать, вернее создавать, искусственные. Но и те, и другие порталы вели только в ближайшие к нам миры. И так выходило, что практически все они оказались мертвы или практически полностью разрушены. И тут такая удача. Портальные переходы, которые позволили бы прорваться за то кольцо мертвых миров, что окружило наш мир. По крайней мере, так предполагали наши ученые. И вот очередная попытка, и перед нами активированный портальный переход, ведущий в неизвестный мир. Опыт исследования чужих и опасных миров на тот момент у нас уже наличествовал. А с учетом того, что до сего момента практически все исследованные нами миры были или мертвы, или существование и выживание там не представлялось возможным, то мы и не ринулись туда сломя голову. Первоначально мы убедились в безопасности перехода, и когда получили подтверждение этому, то тщательно стали готовиться к предстоящей исследовательской миссии. В тот раз, нам для усиления выдали не только дополнительных бойцов и магов, с нами отправили очень много ученых, которые должны были обследовать новый мир на месте. Ну, а дальше мы прошли сквозь портал, и у вас это получилось, почему-то удивился я. Да, спокойно пожал плечами Дак. Странно, протянул я. Нет, помотал головой Драконит, чуть позже я объясню, почему у нас возможно все получилось в тот первый и единственный раз. Хм, интересно, мысленно протянул я, после чего быстренько перебрал в голове варианты, когда бы подобное стало возможным. Такое возможно только в том случае, если и я уже более заинтересованно поглядел в сторону Драконида. Я тебя внимательно слушаю. Хорошо, кивнул тот и продолжил. А дальше мы оказались на планете, которая каждым своим действием, явлением или произошедшим с нами событием старалась раздавить, уничтожить или убить нас. Такой агрессивной внешней среды мы не встречали даже в мертвых мирах. Растения, монстры, явления, аномалии, все это действовало и жило лишь одной единственной целью. Им нужна была наша смерть, а потому научным руководителям экспедиции было принято решение свернуть обследование планеты и вернуться назад. Только вот ничего не вышло. Ключ активации не сработал. Как не сработал и ни один из других оставшихся. Вот тут-то мы и запаниковали. Особенно после того, как поняли, что находиться у портального круга еще более опасно, чем двигаться по лесу, несмотря на подстерегающую нас под каждым кустом угрозу и нападение монстров. А потому и было принято решение двигаться в любом выбранном направлении. Тут мы положились на магов. Но как оказалось, это стало неправильным выбором. Только вот узнали мы об этом значительно позже. Так и начался наш нескончаемый поход, и естественно мы практически с первых минут понесли потери. Вот тогда-то и стали происходить первые странности. Наши потерянные в сражениях, с агрессивной средой и дикими опасными монстрами, товарищи исчезали. Не сразу, мы успевали похоронить их, но через некоторое время их тела будто растворялись. Первоначально мы грешили на диких зверей, что каким-то образом добирались до них, но как-то это произошло у нас прямо на глазах. Я сам видел, как тело моего друга буквально растаяло в воздухе. Дальше больше. Шла уже вторая неделя нашего похода, и тут произошло это. Мы встретили его, одного из тех, кого потеряли ранее. Вот он-то нам и рассказал, что появился на еще одном портальном круге. Сначала он подумал, что это совершенно иной мир, или он попал в наш загробный мир, но больно уж монстры, кинувшиеся на него, оказались похожи на тех, что мы уже встречали. А потом он вновь погиб и вновь появился на том самом портальном круге. Так он стал пробираться вглубь, стараясь нигде не задерживаться и не попадать в ловушки, когти и клыки хищников. А еще через день он услышал крики. Когда он смог определиться с направлением и добраться до источника шума, то застал, как еще одного из наших загрызали какие-то твари. И загрызли того буквально на поверхности еще одного портального круга, но совершенно иного. Наш боец постарался дождаться появления только что умершего, но не дотянул до того момента. Его самого кто-то в очередной раз убил. А потом он, хоть и направлялся к найденному портальному кругу, но каким-то чудом вышел на наш отряд. Мы постарались разыскать тот самый портал, который служил точной его возрождения, но ничего там не обнаружили. Именно поэтому мы уже целенаправленно стали разыскивать своих, и нам повезло. Еще через пару дней мы наткнулись на тело одного из наших, и просто стали ждать, чтобы определиться со своим дальнейшим движением. Разведчики и следопыты через час вычислили примерное нахождение еще одной портальной площадки. Вот возле нее мы и спасли следующего своего бойца. Его рассказ мало чем отличался от ранее услышанного. Смерть и последующее возрождение. Только вот это возрождение для каждого происходило в совершенно разных местах этого самого мира. Стало понятно, если мы не хотим, чтобы нас раскидало по различным его уголкам, нельзя погибать. Но, как оказалось, это очень сложно сделать, когда на тебя в буквальном смысле ополчился весь мир. А потому, примерно через месяц наших блужданий и поиска остальных портальных площадок, произошло невероятное и немыслимое природное явление. Мы попали под огненный дождь. Наши маги пытались выстроить защиту, но, когда на тебя падает 100-метровый огненный шар расплавленной магмы, не выдержит никакой энергетический щит, и уже в течение следующих нескольких минут мы все погибли. Тут он помолчал, очнулся я, как и рассказывали мои товарищи, на таком же портальном круге, и вокруг никого больше не было. Не знаю, что произошло с остальными, я так никого больше и не встретил за все время пребывания в том мире, никого из своих друзей. Так бы я бродил по тому бесконечному миру смертей и возрождений, если бы через какое-то время не услышал голос в голове. Он звал и направлял меня. Я уже давно к тому моменту потерял надежду и перестал верить в сумасшествие, а потому доверился ему. Я следовал зову, умирал, воскресал, сражался и прятался, убегал и скрывался, но вновь продолжал идти в сторону зовущего меня голоса. И наконец я дошел. Это оказался небольшой остров посреди озера. Именно там я и нашел еще один портал, который в конце концов и позволил мне оттуда выбраться. Но это далеко не все. Идак всмотрелся в мое лицо. Кроме портала на острове меня ждала она, та, чей зов и голос я слышал все это время. «Кто?» – насторожился я. «Смерть», – спокойно ответил мне драконит. Она сама этого никогда не говорила, но я до сих пор считаю, что это именно смерть, или та, кто ее олицетворяет. А выглядела она, как... И он переслал мне образ. Вижу образ молодой девушки, только вот не той девочки, что встречал я, а образ представительницы расы драконидов. У смерти много лиц, почему-то подумал я. Причем совершенно не сомневаясь в том, что мы с Дагом сейчас говорим об одном и том же существе. И она же стала моим учителем и наставником. Той, кто убивал и воскрешал меня каждый день. Ну а после того, как она посчитала, что я готов, она позволила мне активировать портал. Так я и вернулся в наш мир. Даг опять на пару мгновений замолчал. Практически сразу я постарался хоть что-то узнать о тех, кто тогда ушел в экспедицию вместе с нашим отрядом. Но я, похоже, оказался единственным, кто сумел выбраться оттуда. Хотя времени, как ни странно, прошло не так и много. Всего чуть больше сотни лет. Для нашей расы это пустяки. Но в мире смерти с этим какая-то странность. Время там для всех течет в совершенно ином порядке и с различным ускорением. Некоторые теряют там тысячелетия, а реально вываливаются оттуда чуть ли не в тот же день. Для некоторых оно как патока, там они проводят сутки, а тут проходит столетия, если не тысячелетия. Но в моем случае повезло, пробыл я там относительно реального времени не так и долго. Однако, как я ни старался разыскать своих товарищей, никаких сведений о них мне найти так и не удалось. Ну а она никогда не отвечала на подобные вопросы. Драконит вновь задумался, потом встряхнулся и продолжил свой рассказ. В общем, если вернуться к произошедшему, что странно, после моего возвращения, портал, через который я сумел перенестись обратно, не исчез. Он остался со мной, став динамическим, и я мог им управлять. Я сумел бы воспользоваться им в любой момент, при этом я всегда знал, что провести через него с собой имею право лишь одного, того, кто и станет моим следующим учеником. Именно это и стало моим бичом. Она сделала меня хранителем своего мира, обители смерти, и он никогда не должен был пустовать, ведь каждый, прошедший через его испытания, становился ее последователем. А потому я всегда возвращался и возвращался не один. Я искал лучших из лучших, тех, кто сумеет пройти через все испытания, подготовленные миром смерти. Но я видел, что те, кого я приводил, оказались неимоверно слабы. Даже моей помощи не всегда хватало, чтобы они выдержали все испытания. А потому я пошел на хитрость и протащил туда два взаимосвязанных артефакта, позволяющие выполнить преобразование существа. Кстати, если интересно, те, что мы нашли тут, очень на них похожи, и драконит махнул куда-то себе за спину, хотя ты и не помнишь о них, похоже. Ну да ладно. В общем, те наши артефакты мы нашли на развалинах еще одного из мертвых миров, о которых я уже упоминал. Мне пришлось выкрасть их из императорской сокровищницы, но там они пылились без дела, тогда как в мире смерти они бы позволили выжить очень многим. Несколько сотен лет и десятки измученных учеников я приспосабливался работать с ними, изучал их, настраивал, и в конце концов у меня все получилось. Я смог провести первое контролируемое преобразование, а потом вдруг в один из дней вновь появилась она, смерть, и я на себе испытал действие того, что притащил туда. Подо мной активировался преобразователь, тут дракон и посмотрел в мою сторону. Как раз тогда я и стал таким, и он показал на свое лицо, это было наказанием за то, что я постарался смухлевать, но результат в конце концов ее устроил. Она сказала, что это оказалось не такая большая уловка, а потом вновь был еще один круг учебы. Вот тогда-то я и понял, что первоначально она даже не бралась за меня всерьез, и дальше я старался просто выжить. Сколько продолжались эти мучения, я уже даже не скажу, счет времени я потерял на нескольких сотнях лет. Ну а потом она просто исчезла, оставив меня и дав мне лишь одно единственное задание – подготовить того, кто в конце концов сумеет заметить меня самого. И как только я это сделаю, она освободит меня от должности хранителя ее мира. Прошли столетия, но я в конце концов нашел такого. Глупый маленький мальчишка, возжелавший из мести за смерть семьи стать сильнейшим бойцом и опаснейшим убийцей. Кстати, мой тезка, его тоже звали Дак. Вот он и стал следующим хранителем и первым настоящим наставником, который взял в свои руки управление полигоном. Хотя он и был реально вторым, но я никогда не был настоящим наставником и учителем, я стал именно тем, кто подготовил мир смерти для будущих поколений. Поэтому, как я понимаю, смерти не стала удерживать меня, ей в ее владениях необходим тот, кто сможет полностью выполнить возложенную на него роль. И это точно был не я. Таким драконоидом и стал второй Дак. Тут наш страж усмехнулся. Не знаю почему, но потом каждого нового хранителя полигона называли Дагом, похоже посчитав, что это некое ритуальное имя. Хотя в первых двух случаях, его совпадение оказалось лишь чистой случайностью. Закончив, драконоид с ожиданием посмотрел на меня. «Что скажешь?» Я молча кивнул, обдумывая эту очень занимательную историю. Вот только она значительно отличалась от того, что произошло со мной. «Ты хотел рассказать о том, почему вам удалось попасть туда всем отрядом?» Вспомнил я, желая удостовериться и в своем предположении. Как я понимаю, это несколько не соответствует принятым на полигоне правилам. «Да», — подтвердил Дак, — «тут все относительно просто». Потом я и сам не раз задумывался над этим вопросом, и выяснил, мы к ней на полигон попали не через входной, а через промежуточный портал, который должен был вести в один из мертвых миров, который, как я предполагаю, раньше мог быть частью ее владений. Именно поэтому там и не было никаких ограничений. А вот как нам удалось его активировать, я до сих пор не смог разобраться. Тут, я больше склонен верить в случай, другими словами и не скажешь, молча киваю. Я тоже так же подумал насчет вашего переноса, это не мог быть основной портал. А вот насчет случайности, сильно сомневаюсь. И я посмотрел в глаза Дага. Видимо, ей надоело ждать, пока новый хранитель появится в ее мирах самостоятельно, вот она и несколько ускорила ход событий. Думаю, у ваших людей ничего бы не вышло, если бы в вашем отряде не было тебя. Или наоборот, попробуй ты перейти сквозь тот портал самостоятельно, и у тебя бы все получилось. А вот остальные уже вряд ли бы сумели им воспользоваться. «Думаешь?» — серьезно переспросил у меня хранитель. «Уверен», — сказал я, — «если ты прав, и это та, о ком ты все время думал, то она контролирует свои владения полностью, и там вряд ли можно найти хоть какой-то захудалый уголок, выпавший из зоны ее внимания». Дак задумался. Так мы и просидели несколько минут в полном молчании. Тут он встрепенулся. «Теперь твоя очередь», — и драконоид поглядел мне в глаза. «В отключке ты находился 13 дней и 18 часов, но это не скажет ничего о том, сколько тебе пришлось прожить в мире смерти». И он вопросительно посмотрел мне в глаза. Я же серьезно поглядел на него в ответ. «Мирах», — негромко ответил я, после чего повторил, «Мирах», а затем, не раскрывая особых подробностей, просто рассказал, какие сюрпризы подкинула мне эта система, где я оказался. И почему-то, хоть описание мира смерти им достаточно хорошо подходило, но я их такими не считал. Слишком реалистичной в них была жизнь, которая эту самую смерть приносила. «Так у тебя не было никакого путеводного зова?» – удивился Дак, – «и тебя никто не встретил по завершению твоего пути?» «Нет», – покачал головой я, после чего, немного помолчав, продолжил. «Я вообще не уверен, что мы с тобой говорили об одном и том же мире, честно признался я. Больно разных существ мы там встречали, да и само нахождение там, оно проходило слишком по-разному. Миры, в которых пришлось побывать мне, точно развивались вместе со мной. Из твоего рассказа я этого не понял. Мне показалось, что уровень угрозы там был относительно статичен, просто нарастал со временем, как бы усиливаясь. А это разные вещи. Но даже если мы оказались где-то в одном и том же мире, то выходной портал там находился совершенно в другом месте. Ну и опять же зов и наставник. У меня ничего подобного, да и само обучение. И я всмотрелся в глаза Дага. Мне интересно, задумчиво протянул я, она специально не пустила тебя или других ваших дальше, когда они туда попали, или вы просто на физическом уровне не смогли туда пройти? Ты о чем? Удивился Даг. Ключи, пояснил я, даже из их наличия и количества становится понятно, что уровни, куда они могли дать доступ, гораздо больше, чем один. Вы прошли только на первый, активировав один из ключей. Я точно прошел чуть дальше. Но вот насколько, драконит лишь пожал плечами. На этот вопрос ответить можешь лишь ты сам или она. И я о том же, согласился я с ним, почему-то мне все время казалось, пока я находился там, что уровней должно быть 9. Но ты говорил лишь о 4 ключах. Однако сколько из них мне удалось преодолеть, я не знаю. Все, что мне известно, в конце мне просто дали уйти, и я оказался здесь. И никакого напутственного задания, уточнил Дак. Нет, отрицательно качнул головой я, и после твоего рассказа меня это несколько насторожило. Если ей нужен хранитель, а там на текущий момент точно никого подобного не было, то как минимум она бы обратилась ко мне с подобным предложением. Но мне оно не поступало, а значит, по какой-то причине я ей не подошел. Возможно, согласился драконит, и мы оба погрузились в размышления, обдумывая полученные друг от друга сведения. И как-то я забыл, что в комнате неприметной мышкой притаилась Ратиара, которая и нескрываемым интересом слушала нас. И когда мы сейчас с Дагом замолчали, она слегка шевельнулась и обратилась ко мне. «Так что ты сейчас будешь делать?» И обвела рукой. «Как я понимаю, твои предыдущие планы никому из нас не известны, так что сейчас?» Я же лишь усмехнулся в ответ. «Не поверишь, но кое-какие планы у меня уже есть». И на ее вопросительный взгляд я, все так же улыбаясь, продолжил. «Тут одна наблюдательная девушка кое-что мне подсказала, вот я и решил воспользоваться ее советом и поправить тот изъян, на который она указала». «Понятно», — протянула она. «Ну тогда я, как и обещала, к твоим услугам. Я пойду и не буду тебе мешать», между тем напомнил о себе Дак. «Пригляжу за тем, как идут дела в цитадели. После того, как закончишь, подумаем, что еще мы сможем сделать и выяснить». «Хорошо», согласился я и кивнул ему на прощает. Драконит мгновенно изменился и, выскользнув через окно, перешел в свою вторую ипостась. Девушка же, стараясь мне не мешать, поудобнее устроилась в кресле и стала с интересом за мною наблюдать. Ну а я приступил к работе. Мир, Калрат, цитадель. Некоторое время спустя, отрешился от внешних раздражающих и мешающих восприятию факторов, полностью перейдя на метрическое видение. Мир привычно преобразился и засиял соцветием структур мироздания, переплетающихся и взаимодействующих между собой. Я же сосредоточился на той задаче, решение для которой мне и требовалось найти. Следовало продумать некий не маскировочный, а наоборот демаскирующий каркас, который я натяну на свою, якобы находящуюся в этой реальности метрическую структуру. Только вот в том-то и проблема, вернее, две. Никакой структуры в реальности нет, и вытаскивать ее я не собираюсь. А если нет структуры, то и это второе. О каком каркасе может идти речь? Значит, нужно их создать, сделал вполне логичный вывод я. Только вот при этом в реальности и правдоподобности как самой структуры, так и вроде как маскирующего ее каркаса никто не должен сомневаться. А значит, метрическая структура, выполняющая симуляцию моей реальной, должна жить и функционировать в идеале неотличимо от оригинала. Но, как известно, идеал недостижим, однако мы постараемся. И проще всего работать с тем, что мне уже хорошо известно. И этим известным является именно оригинал моей собственной структуры. Но тут есть один нюанс. Ратиара, открыв глаза, я обратился к девушке, сидящей напротив, не подскажешь, а та энергетическая структура, которой я обладал раньше, не вызывала таких вопросов, или требуется что-то попроще? Ну, задумчиво протянула она, тут есть несколько моментов. Даже тогда она была слишком хорошо замаскирована, но тем не менее она все же присутствовала. Однако, если бы все зависело от меня, то я бы постаралась сделать ее чуть более заметной, чтобы с трудом, но ее можно было обнаружить, даже в моменты, когда ты не активируешь свои способности. В таком случае вообще никто и ничего не заподозрит. Все будут воспринимать тебя как надежно скрывающего свою личность и возможности субъекта, что будет вызывать как необходимый уровень опасения и осторожности, так в свою очередь и достаточную степень уважения по отношению к тебе, ведь в противном случае тебе не пришлось бы скрывать свои способности, и у них естественно возникнет вопрос, что это какая-то необходимая мера. Хаем, пробормотал я, глядя на красавицу, сидящую напротив, никогда бы не подумал, что ты такая интриганка и так хорошо умеешь просчитывать реакцию людей. Пришлось, как-то грустно ответила Ратиара, я же была верховной жрицей в храме, а без подобных умений тут не прожить и нескольких дней. Так что, и она развела руки в стороны и слегка, но при этом достаточно изящно, поклонилась, сидя в кресле, нужно было соответствовать. Спасибо за совет, еще раз поблагодарил я красавицу. Сам же вернулся к своим размышлениям. Значит, за основу можно все же взять дубликат своей метрической структуры, только вот постараться его значительно упростить. Я за все время внес в нее достаточно много изменений, но тем не менее очень хорошо помню ее строение еще на момент первой моей встречи с девочкой, воплощением смерти. Вот и возьму тот ее вариант за основу, решил я, и подключился к своей текущей структуре, чтобы сделать ее копию. И только я взглянул на созданный дубликат, как замер на месте. Этого в оригинальной структуре раньше точно не было. С удивлением я постарался рассмотреть сторонние сегменты и модули, которые сейчас можно было четко выделить в полученной симуляции моей оригинальной структуры. А потому я сохранил ее копию, чтобы впоследствии начать работать уже с нею, сам же при этом переключился на оригинал. Да, констатировал я, рассмотрев и оценив увиденное, давно я сюда не заглядывал. Как-то так получилось, что строение своей структуры мною было изучено на таком уровне, что мне не требовалось к ней подключаться каждый раз, для внесения тех или иных изменений, и потому я это делал в большинстве случаев по памяти. А похоже, надо бы это было сделать и достаточно давно, когда появились эти лишние сегменты и в чем заключается их функциональность. Удивился я, рассматривая сторонние вкрапления, обнаруженные в строении моей метрической структуры. Ответа на этот вопрос у меня не было, поэтому я стал анализировать функциональность новых сегментов. Только вот как оказалось, все они были заблокированы, и хоть и подключены к моей структуре, но реального взаимодействия с нею не осуществляли. Подозрительно, мысленно пробормотал я, и сосредоточился на заинтересовавшем меня модуле, который выделялся на фоне остальных. Это, похоже, еще один банк памяти. Строение попроще, чем тот, что реализовал я, и функциональность слабее, но должно работать. Вопрос, подключать его или нет, у меня как-то даже не возник. После тех океанов информации, в которых мне приходилось тонуть, любой поток данных, даже не структурированный, уже не представлял опасности. А потому я вычислил точки подключения и интегрировал обнаруженный сторонний банк данных, связав его со своим. А уже в следующий миг в мое сознание вперемешку с кучей разнообразной информации полились воспоминания. Мои воспоминания. И словно набатом, будто прорывая плотину, в моем сознании прозвучало имя. «Алексей», выдохнул я, даже не осознав, что произнес его вслух. «Что?» Посмотрела на меня Ратиара, сидящая напротив меня девушка-видящая, которую я нашел в храме и принял в свой клан. Только вот больше ничего спрашивать она не стала, а обратив внимание на мое лицо, Ратиара медленно приблизилась ко мне и тихо прошептала. «Ты вспомнил?» «Да», только и ответил я. Глава 31. Мир. Калрат. Цитадель. Некоторое время спустя, я вспомнил все, причем даже то, что, казалось бы, не должен знать. Например, теперь мне было известно, каким образом я оказался в этой странной и очень далекой от места моего рождения ветви миров. Мне стало известно и про мое далекое похищение, и про то, как я оказался на космическом крейсере, которым руководил некто Крысолов, что со мной проделали как раньше, так и у них на корабле. Мне точно было известно, для чего все это было нужно, и теперь я прекрасно понимал, как и кем в конечном итоге был пробужден дракон, одновременно спасший меня и постаравшийся уничтожить. Или мне стало известно то, что произошло в таверне по дороге между Парном и Воровской столицей империи, после нашего сражения с темным богом, когда я бессознательной тушкой провалялся под столом. И очень много таких мелких моментов, которые вроде как, хоть и были непосредственно связаны со мной, но прямым участником тех событий я оказаться никак не мог, включая даже последние 14 дней, что я провалялся на полу тут в башне цитадели. Мне точно известно обо всем, что происходило на ее территории и в ближайших окрестностях за все это время. И сейчас это все вновь возродилось в моей памяти, причем все оказалось настолько четким и реальным, что я даже подскочил на месте. «Что?» — приблизилась ко мне Ратиара. Я серьезно поглядел на нее в ответ. Я вспомнил не только кто я, но главное, я теперь знаю, зачем оказался именно в этом месте, и я обвел рукой вокруг. И, она вопросительно постаралась заглянуть мне в глаза. «И твой совет сейчас стал еще более актуален», — сказал я ей, после чего сел обратно в кресло, предлагая и девушке сделать то же самое. «Нужно доделать начатое», — произнес я, поясняя ей свои действия, и погрузился в работу. Ведь было кое-что еще, о чем я не сообщил. Как только я вспомнил о том, кто я, то вспомнил и о тех, кто уже долгое время сопровождал меня. «Необходимо вернуть к жизни Пандору и слайдеров», — констатировал я. «Ведь, и я в этом уверен, в остальных заблокированных сегментах моей значительно преобразившейся метрической структуры или матрицы, как я ее называл раньше, находятся все мои помощники. Как минимум, если исходить из простого количественного сравнения, а потому я принялся к восстановлению заблокированных сегментов. Странно, начав работать с первой из метрических структур, складывается такое впечатление, что именно к подобным работам меня и готовили в мирах смерти. Ведь первое, чему я там научился, как раз-таки не защита или преобразование своей метрической матрицы, а именно ее восстановление. Будто те, кто составил когда-то эту самую слишком уж жесткую систему обучения, точно знали, что мне придется заняться этим чуть ли не самым первым делом. Хотя, восстановив еще один сегмент, я кое-что прикинул. А ведь похоже, все именно так и есть. Меня перенесли на круг возрождения и стали лепить с нуля, словно стараясь создать абсолютно новую не просто личность, а именно сущность. И сделать это можно, только лишив меня абсолютно всего. Я должен был стать чистым листом, который уже самостоятельно заполнится тем, что сумеет получить, основываясь лишь на своих голых и не подкрепленных ничем возможностях и умениях. И этому не должен был мешать ни личный опыт со знаниями, полученные в процессе предыдущей жизни, ни любые возможные привнесенные способности, ни любые помощники, читая симбиматы, такие как слайдеры или Пандора, или те же нейросети, которые бы смогли взять на себя часть функций и обязанностей. Только вот для чего все это сделано, этого я так и не понял, кого они хотели получить в итоге. Вроде и лежит ответ на поверхности. В итоге получился именно я, такой каким стал. Но вот какой, ответить на этот вопрос, мне придется со временем. А сейчас, и я вернулся к процессу, который и не прерывал. Так что, пока я размышлял над тем, что случилось с моей матрицей, то уже разблокировал все сегменты и сейчас работал с последним из них. На следующем шаге настроил связи подключений между заблокированными ранее модулями и моей структурой, ну и наконец активировал их. И буквально в следующий миг, Лекс, услышал я такой знакомый и практически позабытый голос Пандоры, который не слышал тысячелетиями. «Что произошло?» — тем временем взволнованно уточнила она, после чего пояснила: «Я не смогла связаться с тобой сразу после активации учебного курса, полученного из метрического слепка Дага. Сложилось впечатление, что твое сознание на некоторое время отключилось, в связи с его перегрузкой, как это уже происходило несколько раз. Но я даже не успела вмешаться, чтобы выполнить его откат, как ты практически через несколько мгновений ответил. Так что, ничего не вышло, курс не активировался, хм, а вот это интересно», — подумал я. Об учебных модулях я вспомнил практически сразу, как только она упомянула их. 4 модуля, которые мы вытащили из слепка Драконоида. Это как раз те самые ключи, которые упоминал Дак в своем рассказе, тут можно даже и не сомневаться. Но если я прав, то, Пандора, модули активировались, передал я своей помощнице, после чего добавил: кроме того, в отключке, если ориентироваться на местное время, я находился практически 2 недели. Что? — поразилась она, — но это невозможно. И почему ты упомянул местное время? — Проверь сама, — мысленно пожал я плечами. — Уже, — произнесла моя помощника и погрузилась в какие-то вычисления. Причем я сейчас отчетливо видел, как она подключила к решению поставленной задачи все доступные ей в данном случае ресурсы, а это при ее текущих возможностях, как раз таки слайдеры. Хм, интересно, пока Пандора разбиралась со сказанным мною, сам я обратил внимание как на ее структуру, так и настроение слайдеров, Раньше этого я не замечал, или моих возможностей на это просто не хватало, но теперь я четко выделил одну важную особенность или деталь в их строении. В основе матрицы Пандоры лежит структура слайдеров, причем не обычных, а наиболее загадочного из них – интуита. Да и сам он значительно отличается от остальных и больше походит не на них самих, а на, тут я задумался, точно, не на них, а на встреченного мной Кайтала. Только вот в первом случае я наблюдал полностью цельную и функционирующую матрицу, тогда как у интуита она частично повреждена. Похоже, именно с этим и связаны его проблемы, но ее восстановление не является для меня такой уж большой сложностью. Нужно будет чуть позже поговорить с ним об этом. Теперь я сам прекрасно видел, насколько изменился. Раньше ничего подобного я не то что не понимал, но даже и не замечал. И даже если бы и заметил, то разобраться в причинах не сумел. А тут одного единственного взгляда мне хватило на то, чтобы проанализировать всю ситуацию в целом, выявить проблему и найти причины ее возникновения. Между тем о себе напомнила Пандора. «Лекс, ты уверен в сказанном?» – переспросила она у меня. «Ни я, ни слайдеры не замечаем настолько существенного пропущенного нами временного диапазона. Я же лишь усмехнулся. Странно, но наша манера общения вернулась к своему изначальному варианту, практически мгновенно. Но тут вообще-то нет ничего необычного», – рассудил я. «Для Пандоры и слайдеров, судя по всему, пролетели лишь несколько мгновений. Тогда как я, хоть и потерял связь с ними на очень долгий период, но благодаря значительно улучшенной возможности обработки и усвоения информации, в очень которое время восстановил наши предыдущие отношения, на основе собственных же воспоминаний, загруженных из подключенного банка памяти. Проверьте мою матрицу», тем временем попросил я Пандору, после чего добавил: «Да, кстати, а где те самые курсы, активацию которых я запустил?» «Курсы?» – переспросила Пандора. «Они?» Тут она вновь замолчала. «Да», – мысленно согласилась она с каким-то своим предположением. «В общем-то, как мы и рассчитывали, все произошло так, как мы и подумали. Эти курсы одноразовые, и после активации первого из них, к изучению которого ты приступал, он разрушается. Так что ранее активированной копии того самого первого курса у нас больше нет. Но его оригинальная структура должна остаться в слепке памяти Дага, оттуда-то мы его не вырезали. Тогда как остальные?» Тут моя помощница пораженно замолчала. «Лекс», — передала она, — «остальные курсы тоже исчезли, будто их никогда и не было. Хм, теперь все вроде как складывается в соответствии с тем, как я и предположил, но нужно удостовериться еще кое в чем. Пандора, проверь слепок Драконоида. Оригиналы курсов на месте?» Тут пришлось подождать чуть дольше. «Кстати, а зачем я прошу об этом Пандору?» — мысленно упрекнул себя я. «Сам с этой задачей не хуже нее справлюсь. До сего момента как-то же управлялся, если мне требовалось проделать что-то подобное при выполнении того или иного задания, полученного на круге возрождения. И сам, параллельно со своей помощницей, постарался проглядел уже объединенный банк памяти и, найдя нужный метрический слепок, проанализировал его состав. Ничего нет», — констатировал я. «Ключи, а это точно были они, у нас забрали, как те, что мы скопировали себе, так и те, что оставались в метрической структуре Дага. Значит, я был полностью прав, и доступ в миры смерти мне предоставили разовый. В общем-то, как это было и у самого Драконоида. А буквально через мгновение отсутствие оригинальных структур баз знаний в метрическом слепке Дага подтвердила и Пандора. На ее вопрос, что бы это могло значить и с чем это может быть связано, я лишь сказал: «Так и должно быть, не переживай». После чего напомнил ей о том, что предложил проверить мою собственную метрическую матрицу. Проходит минута, вторая, и наконец раздается очень осторожный и серьезный голос Пандоры. При этом я также почувствовал напряжение, охватившее не только ее, но и прислушивающихся к нашему разговору слайдеров. «Кто вы, и где Лекс?» Я же лишь мысленно усмехнулся. «Не дури», — ответил я ей, — «ты же не поверила мне про время. Правда, теперь ты понимаешь, сколько времени должно было пройти, если даже моя метрическая матрица изменилась настолько, что я превратился для вас в совершенно другого человека. И это гораздо больше тех 14 суток, которые я упоминал ранее». Ну а после этого я быстро пересказал Пандоре и слайдерам обо всем, что со мной произошло там, где я оказался после активации первого из ключей. До сего момента я вообще ничего не помнил. Но начав создание демаскирующего каркаса для собственной метрической структуры, наткнулся на те аномалии в метрической матрице, которых раньше там не наблюдалось. Вот работая с ними я и сумел вернуть себе память. Ну а дальше, собственно продолжив работать в этом направлении, так и получилось, что мы сейчас вновь имеем возможность общения с вами. Пандора, да и слайдеры не стали как-то опровергать мои слова. Все доказательства в буквальном смысле этого слова находились у них перед глазами. А потому достаточно прагматичный интуит сразу перешел к делу. Тебе нужно выстроить ту защитно-демаскирующую структуру, о которой ты сообщил нам. Я, пока ты рассказывал нам о произошедших с тобой событиях, попросил всех наших постараться как-то обозначить свое местонахождение или выявить любые элементы твоей метрической матрицы, даже напрямую связанные с нами самими. И, поинтересовался я у него, и ничего, подтвердил интуит, мы также, как и твоя структура, размещены по ту сторону реальности, что говорит о трех вещах. Первое, наша интеграция в твою метрическую матрицу произведена сейчас на более глубоком уровне. Второе, уровень нашей маскировки теперь сравним с твоим, и отсюда вытекает то самое третье и наиболее важное для нас. Степень воздействия на внешний мир у нас теперь полностью сравнима с твоей. Вы также незаметны, как и я, сделал вполне очевидный вывод я, и получили возможность работать на том же уровне. Да, подтвердил интуит, а потому я полностью поддерживаю предложение, высказанное твоей знакомой. Если мы не хотим выделяться еще больше, то нам необходимо реализовать демаскирующую метрическую матрицу, выполняющую роль твоей собственной. Уже занимаюсь этим, сказал я в ответ, и начал показывать, что уже успел подготовить.